24-го года. «Милый Владислав Фелицианович, вот какое у меня к вам предложение и просьба. У меня есть заказ американский на перевод книги пушкинской прозы. Первое — «Араб Петра Великого», второе — «Рославлев», третье — «История села Горюхина». Надо малюсенькое предисловие. Не хотите ли его написать? Думаю, что это и денежно вам кое-что даст, и меня очень обяжете. Совсем коротенькое. Конечно, если это вам не скучно и не отрывает от более важной работы. Но если согласитесь, то нельзя ли было бы получить его скоро, скажем, в начале июня? Напишите мне. Очень хочется вас обоих видеть. Вот хорошо бы, если бы вы приехали на самом деле. По тону ваших писем мне кажется, что хоть Париж и хорош, но вам все же что-то в нем не нравится. Нет? Уж очень вы сердитый. Насчет беседы. Вы теперь знаете, надо только выяснить, как это отразится практически на журнале в дальнейшем. Ну, пока всего доброго. Обнимаю Нину Николаевну, а вас боюсь. Колючий. Мария Б. 1 июня 1924. Милый Владислав Фелицианович, большое спасибо за согласие написать предисловие и примечание к переводу. Мне самой непонятно, почему именно эти три рассказа составляют книжку. О гонораре смогу вам написать дней через 10. Обратная сторона медали. Вещь чисто индивидуальная и для меня состоит лишь в том, что разрешение беседы вычеркивает одну лишнюю причину сердиться на коммунистов. Положим, и без этого хватит. Кроме того, это уже детское. Приятно было быть неразрешенными. Практически же все говорит в пользу. Каплун пишет об аккуратном печатании каждые 2 месяца, о значительном увеличении гонорара и прочее. Пока не конкретно. Просит готовить материал к 6-му номеру. Вы что-нибудь дадите? Самое трагичное — это, конечно, то, что происходит с лучшими людьми в России. Вот это уж действительно такая патология, от которой руки опускаются. Между прочим, видели ли вы «Бунт машин» Алексея Николаевича Толстого, целиком переведенный «Срур» Чеха Чапыка? Очень смеялась над Куприным. Удивляюсь действительно его невежеству по части героинь Ямы. Казалось бы, ему и книги в руки. Очень, очень ждем вас. Когда? В сентябре? Уж если так поздно, то есть не сейчас, то приезжайте в сентябре. Я к тому времени вернусь из летней поездки по зимнему шару. У меня приобретение в моей коллекции неприятностей. Моего сына укусила бешеная собака. Делают прививки. Вы на меня не рассердитесь? Скажите, как у вас с деньгами? Плохо? Напишите откровенно, может быть, что-нибудь придумать можно. Мы здесь живем ничего. Я довольно много работаю. Аристократическая молодежь загорает. Алексей Максимович немного хворал, теперь лучше. Нет, Италия хорошая страна. Хорошо бы из нее сделать Россию. С нетерпением жду письма. А пока всего доброго. Обнимаю вас обоих. Мария Будберг. 21 сентября 1924 года. Милый Владислав Фелицианович, я только что вернулась из северных стран и нашла Алексея Максимовича совсем расклеившимся. Сегодня пишу вам, собственное желание, по его просьбе, в ответ на запрос о его здоровье. Дело в том, что у него начались страшные боли в области желудка. Я очень боялась язвы или еще, не дай бог, чего хуже. Но сегодня приехал доктор из Неаполя и ручается, что это только острый катар. Но и то, слава богу, надеюсь, что скоро вылечим. Алексей Максимович все-таки работает. Не лежит, но очень похудел. Просит очень вам кланяться. Также Нине Николаевне. Ждем вас с нетерпением около 10-го. Есть 2 комнаты и все, чему в них полагается быть. Я еще ничего не имею из Америки относительно арапа. Хотя обещали еще месяц тому назад выслать деньги. Очень, очень радуюсь увидеть вас. Очень. Не могу сказать, как соскучилась. Увидите Розу, спросите, получила ли она мои письма в Лондоне, и поцелуйте ее. Когда же она приедет? Привезите книжек. Целую Нину Николаевну. А вас еще можно? Нина Николаевна, вам Стивенс нравится? Приезжайте скорей.